Примечание к главе 16. Проданная невеста. Приблизительное число северокореянок, проданных в Китай, приводит Цой Чин И, поэтесса и писательница из КНДР, эмигрировавшая в Южную Корею и сама когда-то состоявшая в договорном браке с китайцем. Кроме нее, я беседовала со многими женщинами в китайских деревнях у границы. При пересмотре Уголовного кодекса КНДР в 2004 году ответственность за незаконное пересечение границы была несколько смягчена. Исправительный центр Нонпо описан в скрытом ГУЛАГе Дэвида Хоука. В книге представлены спутниковые снимки этого и других тюремных лагерей. По словам некоторых бывших заключенных, убийство детей, рожденных в лагере, предположительно от китайцев, было обычной практикой. Однако Окхи, будучи в заключении, о таком не слышала. По ее мнению, к 2001 году, когда она попала в Нонпо, убийства младенцев уже прекратились.